Глава 8. Скарлетт. 12 марта 2007 года. Тот телефонный звонок раздался на 4-й день пребывания Скарлетт у Уолтерсов. Они завтракали, и рыжий мальчишка требовал отдать ему последний оставшийся тост. «Слушай», — прошипела Дон, девочка со вздернутым носиком, — «она говорит о тебе?» «Правда». Миссис У стояла в коридоре неподалеку от кухонной двери. Она все время громко повторяла одно и то же. «Ладно, я оставлю ее в качестве исключения». Потом она вернулась на кухню и сказала, что Скарлетт может остаться у них, если будет хорошей девочкой. Дома быть хорошей девочкой означало выносить мусор и делать уроки, однако Скарлетт не садилась за уроки с тех самых пор, как оказалась в этом доме номер 9 на Грин-авеню. Ее новая подруга Дон не разрешала ей ходить в школу. «Для тебя же так будет лучше, уж поверь мне», — говорила она. Они выходили на улицу, будто бы ждать автобус, но потом удирали и слонялись в парке, курили и допивали остатки пива из бутылок, оставленных другими людьми. Все казалось действительно так, как ей говорили остальные, а никто из учителей не обращал внимания на их отсутствие. «Потом мы состряпаем записку, что якобы болели», — заявила Дон. «Все равно им плевать на детей из временной семьи. Ну а теперь насчет сегодняшнего. У нас будет кое-что другое. Ты говорила, что тебе 8, верно?» Скарлетт кивнула. «Ты выглядишь старше». «Я знаю. Это здорово». «Почему?» «Да так. Ладно, нам нужно идти». Скарлетт охватило волнение, смешанное со страхом. «Мы будем играть в игру?» Глаза ее подруги удивленно расширились. «Ха, откуда ты про это знаешь?» «От мамы». «А она этим занималась?» «Ну да, мы делали это в парке или в торговом центре». «И ты ходила вместе с ней?» «Бедный ребенок». Они уже шагали по улице. «А я была совсем не против. Иногда мне даже перепадали карманные деньги». «Похоже, я подумала про кое-что другое. А ты вообще-то прикольная». Скарлетт покраснела от удовольствия. Это было так здорово, что у нее теперь есть подруга. «А ты взяла все, что надо?» — спросила она Дон. «Мама обычно брала банки из-под напитков или тубу от чипсов». В горле у Скарлетт застрял ком. «А потом они ее схватили и увезли. Мне так плохо без нее теперь». Они стояли перед каким-то торговым центром, похожим на те, куда ходили они с мамой. «Они сказали, что я смогу ее увидеть». Из глаз у Скарлетт брызнули слезы. «Но я не знаю, когда...» Дон пожал плечами. «Твою маму отправили в тюрьму. Я слышала, как миссис У это говорила». «Нет, это неправда. Моя мама сейчас с судьями в суде. Так мне сказала та женщина, социальный работник». Женщина, проходившая мимо с маленькой собачкой, кинула на них быстрый взгляд и ускорила шаг. «Ради бога, не кричи ты так. Тогда перестань меня щипать и выдумывать небылицы про мою маму». «Еще я не выдумываю, но если ты хочешь ей помочь, ты должна делать, что я скажу. Видишь наших?» Глаза Скарлетт, наполненные слезами, с трудом что-либо различали, но в конце она увидела Даррена с остальными мальчишками из дома. Они стояли возле магазина, заклеенной стикерами витрины. «Супер качество!» «Там стоит большой стеллаж с DVD. Даррен толкнет на него Кирана, как будто они дерутся. Там все полетит, и пока продавцы отвлекутся, ты должна подойти к тому стеллажу, видишь, который справа. Хватай диски и сматывайся, поняла?» «Ну, если меня поймают?» «Не поймают, если сделаешь все быстро. А если поймают, то молчи, ясно? Даже не говори, ничего не скажу, потому что тогда будет казаться, будто ты уже проделывала это раньше. Просто сделай испуганный вид и реви». «А почему ты сама это не сделаешь?» «А потому что у меня уже было предупреждение». «Что это такое?» «Хватит задавать глупые вопросы, Скарлетт. Ты прекрасно все понимаешь, черт возьми!» Дон подтолкнула ее. «Давай, иди». «Но я не хочу. Я боюсь». «Ты хочешь быть моей лучшей подругой?» Скарлетт кивнула. «Тогда иди. Ты же умная. Я знаю, что ты справишься». Скарлетт, вздрожив в коленях, направилась к дверям магазина. «Ну, наконец-то!» — сказал один из мальчишек, и потом, без какого-либо предупреждения, поднял сжатую в кулак руку. Один из приходивших к ним дядек однажды ударил маму, и она отдала ему сдачи. То же самое принялись проделывать теперь Даррен и Киран. Стеллаж с DVD с грохотом рухнул на пол. «Эти дети опять тут!» — закричал один из продавцов. «Скорее, пальцы!» Скарлетт так тряслась, что ей с трудом удавалось собирать диски. «Один, два, три, четыре...» «Держите девчонку!» — услышала она чей-то крик за своей спиной. «Ту черненькую с косичками!» «Нет!» — Она уронила один диск, поднимать уже некогда. Скарлетт бросилась вон из магазина и побежала по коридору. Куда же теперь? Об этом Дон ей ничего не сказала. И тут она увидела табличку «Туалет». «Если будет какая опасность, прячься в туалете», — всегда говорила мама. «Запирайся в кабинке и зови на помощь». Юркнув в первую кабинку, Скарлетт торопливо закрыла дверь. Весь пол там был загажен, а туалетной бумаги не было и в помине. Она присела на сиденье, задыхаясь от ужаса. Кто-то вошел. «Это занята», — произнес голос. «Иди в соседнюю». Скарлетт подождала, пока закончится журчание за перегородкой и стихнут удаляющиеся шаги. Осторожно выбравшись из туалета, она торопливо направилась к выходу. Куда же идти? Может, свернуть за угол? А теперь по этой дороге к Макдональдсу? Кто-то выкинул в мусор коробку с картошкой фри. Скарлетт с жадностью все доела. Через дорогу был парк с качелями. Мама могла быть там сейчас и искать ее. Может, ее уже выпустили из тюрьмы? «Ага, вот ты где!» — это была Дон. «Принесла диски? Молодец! Теперь нужно их толкнуть!» Скарлетт не стала спрашивать, что это значит, чтобы Дон не передумала быть ее подругой. Они очень долго шли и шли под дождем, пока не добрались до рынка на другом конце города. Он был совсем не похож на тот, где один продавец давал Скарлетт овощи. Здесь никто не улыбался ей, не трепал по волосам. «Дам 5 фунтов», — сказал Дон, какой-то тип на рынке. «Вы издеваетесь? Это же новинки». «Ладно, 7, и не пени больше, а то вообще не дам, издам вас обеих». «Ага, рискните, тогда же сами попадетесь. Все, валите отсюда вы обе. Ну-ну, подумайте хорошенько. Так и быть, 8 фунтов, и хватит с вас». Потом им пришлось проболтаться в парке еще некоторое время, до 4 часов. Все должно было выглядеть так, будто они находились в школе. Скарлетт уже начала привыкать к тому, чтобы не задавать своей новой подруге лишних вопросов. Никогда нельзя было предугадать, нормально она отреагирует или нет. В ту ночь Скарлетт пришлось лежать очень тихо, когда к ним в комнату пришел рыжий мальчишка. Они с Дон возились на кровати, издавая странные звуки, вроде того, что было, когда к маме приходил кто-то из дядек. Когда мальчишка ушел, Дон сразу уснула. Ее храп заливисто звучал в темноте, с улицы доносился визг автомобильных тормозов под дождем. Скарлетт беспокойно ворочалась в постели в своей слишком большой коричневой пижаме, которую миссис У все-таки нашла для нее. Когда она была маленькой, мама научила ее разговаривать со Вселенной. «Ты можешь попросить о чем угодно», — говорила мама. «Иногда это помогает, иногда нет, но, во всяком случае, всегда можно попытаться». «Пожалуйста, Вселенная!» — стала молиться Скарлетт. «Не могла бы ты сделать так, чтобы я увидела маму как можно скорее?» Потом, ведь мама всегда учила ее быть вежливой со всеми, за исключением копов, она добавила еще одно слово. «Спасибо!»